Глава 5. Рюшечки и кружавчики. Первое затруднение – где купить платье? Обычно всю одежду, включая носки, трусы и теплые трико, я выписываю по каталогам на дом. Одна мысль о том, чтобы примерять под взглядом какой-нибудь анорексичной девицы наряды, которые на мне будут висеть мешком, всегда гнала меня от дверей магазинов. К несчастью, времени так мало, что доставить заказ мне не успеют. Но! Имей одну единственную подругу, только умей правильно ее выбрать. На другое утро Мануэла влетела в привратницкую. В руках у нее одежный чехол, который она протянула мне с победной улыбкой. Мануэла на добрых 15 сантиметров выше и на 10 килограммов легче, чем я. Единственная женщина в ее семействе примерно одного со мной сложения — это ее свекровь, суровая Амалия, которая почему-то обожает всякие рюшечки и кружавчики, хотя всякое легкомыслие чуждо ее натуре. А португальские оборки тяготеют к стилю рококо. Ни фантазии, ни воздушности, лишь бы накрутить всего побольше. Так что платья напоминают гипюровые комбинашки, а самая простая блузка разукрашена многоярусными фестончиками. Теперь вы понимаете, почему мне стало не по себе. Чего доброго этот ужин, о котором я думаю как о наказании Господнем, еще и обернется водевилем. «Вы будете похожи на кинозвезду», — заметила Мануэла, но, сжалившись, надо мной добавила. «Да я шучу». И вытащила из чехла бежевое платье без всяких излишеств. «Откуда вы это взяли?» — спросила я, разглядывая его. «По виду размер подходящий. Платье, опять-таки, судя по виду, дорогое, простого покроя, с тонкой плотной шерсти, с отложным воротником, спереди на пуговицах. Очень строгое и элегантное. Такие носит мадам де Бралье». «Я сходила вчера к Марии», — объяснила Мануэлла, так и сияя от радости. «Мария — это портниха-португалка, она живет по соседству с моей спасительницей. И они не просто соотечественницы, а вместе выросли в Фаро, вышли замуж за двоих из семи братьев Лопес, обе поехали с мужьями во Францию и исхитрились там родить детей почти одновременно, с разницей в пару недель. У них даже кошка общая и общая любовь к изысканным сладостям». «Вы хотите сказать, что это чужое платье?» «Ну да», — ответила Мануэла, слегка скривившись. «Но его никто не потребует. Заказчица на той неделе скончалась. А пока ее родственники сообразят, что готовое платье ждет у портнихи, вы успеете 10 раз поужинать с месье Одзо». «Это платье покойницы?» — спросила я с ужасом. «Но я не могу его надеть». «Почему это?» — спросила Мануэла, удивленно подняв брови. «Так даже лучше, если бы она была жива. Представьте себе, что вы поставили пятно. Пришлось бы сдавать в чистку, искать оправдание, целая морока». В прагматизме Мануэлы есть что-то космическое. Может быть, если бы я его усвоил, это придало бы мне уверенности, что смерть — сущие пустяки. «Я не могу из моральных соображений, мне это претит». «Из моральных?» Мануэла выговорила это слово чуть ли не с отвращением. «При чем тут мораль? Вы что, крадете? Или делаете что плохое?» «Это чужая вещь, я не могу ее присвоить». «Но та женщина умерла, и взять платье на один вечер не значит украсть». «Когда Мануэла берется толковать семантические тонкости, с ней не поспоришь». «Мария говорит, что она была очень добрая. Отдала ей несколько своих платьев и отличное пальто из Альпапа. Сама располнела, они на нее уже не лезли. Вот она и сказала Марии: может, вам пригодятся? Видите, какая хорошая женщина». «Альпапа — это, видимо, гибрид ламы альпака с папайей?» «Ну, не знаю», — сказала я уже не так категорично. «Все-таки мне кажется, как будто я обкрадываю покойницу». Мануэла посмотрела на меня испепеляющим взглядом. «Вы не крадете, а берете на время. И вообще, на что ей, бедняжке, теперь нужно платье?» Вот уж что правда, то правда. Мануэла вдруг перескочила на другую тему. «Мне пора идти разговаривать с мадам Пальер», — с восторгом в голосе сказала она. «Я буду мысленно с вами, порадуемся вместе». «Ну, я пошла». Мануэла встала и направилась к двери. «А вы пока примерьте платье и сходите в парикмахерскую. Как все закончу, зайду на вас посмотреть». С минуты я нерешительно разглядываю платье. Помимо того, что мне неприятно надевать вещь, принадлежащую покойной, я еще и опасаюсь, что она будет смотреться на мне совершенно дико. Виолетте Грилье к лицу тряпка, Пьеру Артансу шелк, а мне... бесформенный передник с лиловым или темно-синим узором. Лучше примерю, когда вернусь. И только тут я сообразила, что даже не поблагодарила Мануэлу. Дневник всемирного движения. Запись номер 4. Хор — это прекрасно. Вчера после обеда был концерт школьного хора. Да, в нашей школе, где учатся дети из богатых кварталов, есть хор, и никто от него не воротит нос, наоборот. Все дерутся за то, чтобы туда попасть. Но там строгий отбор. Месье Трианон, учитель музыки, берет только самых лучших певцов. Причина такого успеха в самом месье Трианоне. Он молодой, красивый, разучивает с хором то известные джазовые вещи, то классно аранжированные модные штучки с YouTube. Время от времени хористы в концертных костюмах выступают перед учениками. Из родителей приглашают только тех, чьи дети поют, иначе будет слишком много народа. И так уже физкультурный зал набит битком и гудит как улей. Вот и вчера мадам Тунг, по расписанию первым уроком после обеда французский, повела нас потихонечку в физкультурный зал. Повела, это сильно сказано, она еле поспевала за нами и пыхтела, как старый морж. Но мы все же добрались и кое-как расселись. У меня уши вяли от дурацкой болтовни, которая неслась справа, слева, спереди, сзади и сверху в стереофоническом режиме. Мобильники, мода, мобильники, кто с кем, мобильники, дуроучилки, мобильники, вечеринка у Канель. Но вот, наконец, под аплодисменты зрителей вышел хор, одетый в красное и белое. Мальчики в костюмах с галстуком-бабочкой, девочки в длинных платьях на бретелях. Месье Трианон влез на табурет спиной к залу, поднял лампочку с мигающим красным огоньком на конце. Все замолчали. И концерт начался. Это всегда чудо. Как только хор начинает петь, разом исчезает все. Люди вокруг, заботы и неурядицы, приязнь и неприязнь. Школьная жизнь с ее занудством, с ее делами и делишками, с пестрой толпой учителей и учеников и в целом все существование, которое мы влачим, и которое состоит из смеха, слез и воплей, из борьбы, разлуки, из обманутых надежд и неожиданного счастья. Пение заглушает все житейское, тебя вдруг охватывает чувство всеобщего братства, прочного единения, даже любви, и мерзкая обыденность растворяется в этой полной гармонии. У хористов даже меняются лица. Я не узнаю ни Ашиле Гранферне, у него красивый тенор, ни Дебору Лемер, ни Сигалину Роше, ни Шарля Сен-Савера. Вижу только поющих, целиком отдающихся пению людей. И каждый раз мне хочется плакать. У меня сжимается горло, я креплюсь, как могу, но, кажется, все равно вот-вот разрыдаюсь. Поэтому, когда звучит канон, я опускаю глаза. Слишком уж силен наплыв эмоций. Такая красота, такая стройность и совершенная слиянность. Я перестаю быть собой, становлюсь частицей высокого целого, которому принадлежат также все остальные. И с тоской думаю, почему такое происходит только в редкие минуты, когда поет хор, а не ежедневно. Когда хор замолкает, все аплодируют с просветленными лицами, сияют и сами певцы. Это прекрасно. Так может быть, пение и есть самое главное всемирное движение?